роста ниже среднего, носит небольшие усы, глаза серые, смешливые, нос курносый, волосы вьющиеся русые. Журналист Владимир Петрович Махновец. Рожден 8 сентября 1872 года в Воронеже в семье доктора медицины Петра Махновца и жены его Серафимы. Холост, носит пенсне. Литератор Мартин Мандельштам, 1872 года рождения. Сын купца Льва Мандельштама и его жены Шарлотты. Холост. Рост выше среднего. Есть предположение, что на съезде выступает под фамилией Лядов. Агроном Петр Павлович Маслов. Рожден 18 июня 1867 года. Сын помещика. Женат. Семья проживает в Санкт-Петербурге. Носит очки в золотой оправе. Волосы черные. Студент Варшавского университета Иосиф Миллер. Рожден 30 июня 1876 года в Вилейке, Виленской губернии. Сын учителя гимназии Эдмонда, холост, борода эспаньолка русого цвета, нос несколько выгнутый, породистый. Есть непроверенное предположение, что под этим именем скрывается государственный преступник Дзержинский-Даманский, он же Жичковский. Слесарь Федор Яковлев, 29 лет, рожден в деревне Борки Новгородской губернии, сын крестьянина Якова и жены его Евдокии, холост. В последнее время работал на заводе в Санкт-Петербурге. Журналист Иосиф Виссарионович Иванович, рожден в декабре 1879 года. Сын сапожника из Тифлиса Виссарионова и его жены Екатерины. Служит при тифлисской газете «Демократическая конституция». Роста ниже среднего, волосы и борода черные, полный, глаза карие, нос большой, лицо корявое. Предположительно, под этой фамилией скрывается государственный преступник Джугашвили. Анатолий Иванович Воинов, он же луначарский журналист, до недавнего времени проживал во Флоренции, роста среднего, носит пенсне, борода и усы русые. Сведения о других делегатах будут мною переданы в департамент по мере работы нашей агентуры. Здесь, в Стокгольме, до меня дошла весть о трагической гибели моего несравненного друга, полковника Игоря Васильевича Попова. Я пытался предупредить департамент о готовящемся в Варшаве злодеянии и отправил шифрограмму. Неужели мое сообщение запоздало? Совесть моя перед светлой памятью покойного чиста. Я сделал все, что мог, дабы предотвратить его безвременную гибель. Не зная до конца всей перипетии дела, могу, однако, высказать предположение, что сейчас настала пора ударить польскую социал-демократию, ударить сокрушающе, обвинив партию в преступлении закона и норм военного положения. Сие означает виселицу для преступников, виселицу и только. Сегодня я отправил на собеседование с Дзержинским агента Яраховского, которого связывала трогательная дружба с покойным Поповым. Смею полагать, что будущие показания Яраховского позволят тем газетам, которые связаны с нами, открыть массированную кампанию против СДКПИЛ, авторитет коей в Привислинском крае растет угрожающе. Дальнейшие планы по работе, направленные на закрепление раскола между большевиками и меньшевиками, я изложу позже, по окончании работы. Видимо, победит умеренная часть партии, и таким образом план, начатый по вашему указанию еще зимою, принесет свои благие результаты. Ленин, вероятно, будет вынужден замолчать. Таким образом, наиболее опасный социал-демократический пропагандист будет изолирован надежно. С надеждой на скорую встречу, вашего превосходительства покорнейший слуга Г. Глазов. Господин Жичковский, я обязан написать вам это письмо. Я понял это после того, как мы с вами расстались сегодня вечером. Я легко схожусь с людьми,